Критики писали об открытии нового русского Дон Жуана и так далее. Мы не стремились именно таким сделать мольеровского героя, но он таким родился. Очевидно, проявили себя какие-то законы, о которых и не думаешь, добираясь в работе до смысла пьесы и роли. Так я и не знаю до сих пор, кто был прав в том споре о живом трупе, художник или я. Думаю, все же я, ведь никакой сценограф не понимает в тонкостях нашей профессии всего, что касается актерской психологии и ее возможностей. Просто я допустил к разговору об этой сфере художника, которого надеялся увлечь совместным делом, а он не увлекся и погасил мой пыл ностальгическими воспоминаниями о Михаиле Романове. Ох уж это наша ностальгия! Как часто она становится разрушительной по отношению к сегодняшнему дню и новой работе. Если ты так тоскуешь по прошлому, ищи в деле возможность связать прошлое с настоящим. Ведь ищи большой вопрос, что в этом прошлом действительно было прекрасным, а что только казалось нам таким. Конечно, очень важно, что в душе осталось какое-то прекрасное воспоминание. У меня тоже остались и Хмелев, и Москвин. Некоторые критики считают уже даже штампом, что я их постоянно поминаю. Но я это делаю, как мне кажется, для работы, для движения вперед, а не просто так. Режиссерское дело сверхчеловеческими усилиями подтягивать к идеалу других. Тех, кто с нами связан, кто от нас зависит, прежде всего актеров. Сценографа мне не удалось увлечь всеми этими рассуждениями. Возможно, я в данном случае был утопистом, и ничего бы из моих замыслов не вышло. Возможно, художник видел что-то более трезвое, чем я. Только от его трезвости становилось уныло на душе и как-то все безразлично, и живой труп переставал интересовать, и судьба Феди Протасова. Я не могу жить в скепсисе, безразличии и ностальгии. Тут одно с другим связано, а все вместе губительно. Во всяком случае, для меня. И мы разошлись с моим любимым художником. На душе остался неприятный осадок, но я постарался от него избавиться. Терять возможных союзников стало почти привычным. Но в конце концов, может и хорошо, что я не смог поставить тогда пьесу Толстого «Кто знает». Осталась возможность еще и еще подумать о ней и о том, кто все-таки мог бы сыграть сегодня Федю Протасова. Это мог сделать Владимир Высоцкий. Я часто представляю себе, как бы он это сделал. Ах, как бы Высоцкий сказал о том, что ему стыдно. Ему, Протасову, стыдно всегда. И только тогда, когда он выпьет, это чувство ослабевает. Я представляю себе, как все это произнес бы Высоцкий, совсем не громко, примерно так, как в вишневом саде произносит первую свою фразу Лопахин. «Пришел поезд, слава Богу». И от негромкого этого голоса уже замрет зрительный зал. Есть актеры, обладающие способностью действовать на зрительный зал, как удавно кролик. Я не сравниваю Высоцкого с удавом, а зрителей с кроликами, но говорю о магической силе редкостных актерских индивидуальностей. Но главное, что Высоцкий мог бы передать ощущение стыда, от которого человек сгорает. Сгорать никто не хочет, потому, может быть, и подавляет в себе это чувство, становится бесстыдным. Так много сейчас бесстыдных людей вокруг, много бесстыдников. Они хорошо защищены, а другие беззащитны. Высоцкий вроде бы был и силен, не беззащитен, но чувство стыда ему было очень знакомо, я уверен.